Глава 12. Я пробуждаюсь от настойчивого дверного звонка, сажусь в постели и пытаюсь справиться с головной болью. Жалею, что не купила обезболивающее, понадеявшись, что сон решит эту проблему. Ощущение, что мой череп сейчас расколется на две части. Мигрень преследует меня с тех пор, как я услышала разговор Рустама с братьями. Гнетущие вопросы, на которые я никак не могу найти ответов, разъедают мозг. Каждый сделанный вдох дается мне с трудом и оседает свинцом в легких. В тот день на складе я притворилась, что не слышала их разговора. Не стала спрашивать и о телефонном звонке Рустама. Какая к черту разница, кого он там собрался выдавать замуж? Пусть хоть сам женится, меня это не касается. Когда Рустам обернулся и наши глаза встретились, мне показалось, что даже молекулы воздуха стали неподвижны. Мое дыхание сбилось, в ушах зазвенели его слова: «Да, Млазаки никогда не станет Низами, будь в этом уверен». Когда услышала их, стоя за стеной, было не так горько, как сейчас. Теперь я видела его затянутые глубокой печалью глаза. Старалась понять скрытый смысл, но у меня не получалось. «Еще скажи, что влюблен в нее, поэтому развелся с Мирай», — раздался в сознании голос Деймира Низами. Но я сразу отмела эту мысль. Не дала ей даже просочиться в свой мозг. Никогда не мечтала о том, чтобы выйти замуж и получить фамилию Низами. Всегда была реалистом. Но отчего-то, глядя на Рустама, почувствовала разочарование. Его слова о том, что он оберегает меня, поцелуй, от которого у меня чуть не вышибло дух, оказались просто мистификацией. Он был очень сложным и непостижимым моему уму человеком, а я никогда не любила загадки и головоломки. Мне казалось, что за эти годы в нем произошли какие-то перемены. В Польше Рустам был другим, другая энергетика, взгляд, даже манера речи. Он был более резким, требовательным, властным, чем сейчас. «Там он был собой, а сейчас играет с тобой. Вот и все», – констатировал голос в голове. Рустам сканировал мое лицо, пытаясь понять, слышала ли я его разговор по телефону. «Здравствуйте». Я заставила себя поздороваться и изобразить на губах подобие улыбки. Постаралась выглядеть непринужденной, хотя была натянута, как тетива арбалета. «Привет, привезла?» – спросил он, опустив взгляд на папку в моих руках. Я видела, что он скован и задумчив. «Да», – кивнула утвердительно. Брови Рустама медленно сдвинулись к переносице, он обратно поднял на меня глаза и подозрительно прищурился. «Я не слышал подъезжающей машины. Давно ты приехала?» Я отвела глаза в сторону, чтобы спрятаться от его проницательного взгляда. Мне показалось, что он догадался, что я подслушивала его разговор с братьями. «Я не знала, где вас искать», – начала я, стараясь придать голосу легкость. «Немного побродила по порту, пока не нашла того, кто подсказал. Мне нужно быть осторожной с этим человеком. Он даже братьев не посвящает в свои планы относительно меня. Значит, ему есть что скрывать. Что он задумал? Я объект мести или орудия? Может, держа меня подле себя, он хочет досадить своей семье, бывшей жене?» Лихорадочно размышляла я, осматривая склад. Он был забит массивными деревянными ящиками. «Ты могла позвонить, Дамла?» – с упреком произнес он, сверля меня темными глазами. «Могла, только я пришла к выводу, что вы не очень любите телефонные звонки и разговоры», — ответила в тон ему. Не знаю, уловил ли он намек в моем ответе на то, что он ни разу не позвонил за время своего отсутствия. Даже документы попросил меня привести в сообщении. «Папка, которую вы просили». Я повертела ею в воздухе и приблизилась к нему. Сдержанно поблагодарив меня, он забрал ее из рук, присел на деревянный ящик позади себя и достал документы. Пока он изучал их, я зависла на нем. Смотрела на его расслабленные вытянутые ноги. Рустам не одевался, как остальные известные мне бизнесмены. Он предпочитал стиль casual классическому деловому. На нем были темные джинсы и лонгслив. Дома это казалось мне странным, так как на улице стояла жаркая погода. Но, оказавшись в порту, я поняла, почему он так одевается. Гуляющий тут ветер заставлял зябнуть. Забыв обо мне, Рустам продолжал листать бумаги. И пока его глаза бегали по строчкам, мое внимание привлекли его руки, на которых выступали вены. Я медленно разглядывала его ладони и длинные ровные пальцы, заострила внимание на них, и в голове вспыхнули эротические картинки того, что они могли вытворять. Перед глазами возникла сцена вчерашнего поцелуя. Вспомнились жесткость его губ и переплетение наших языков. Я вспыхнула, как пороховая бочка, которую подожгли. «У меня что, крыша поехала? Почему думаю об этом после всего, что услышала?» «Так, моя миссия выполнена», – произнесла я с волнением. Рустам поднял голову и с подозрением посмотрел на меня. Я надеялась, что дрожь в моем голосе он спишет на акустику помещения. «Слава тебе, Всевышний, что не наделил мужчину способностью читать мысли». «Я уже пойду, там такси ждет», – соврала я и начала пятиться назад. Хотелось сбежать как можно скорее. Чем дольше я смотрела на него, тем сильнее пекло в груди. «Мы можем вернуться вместе», – Рустам встал на ноги. «Освобожусь через час», – глянул на часы, что обвивали его запястье. «Подожди пока в кафетерии на пристани». «Нет, я лучше пойду», – чуть не выкрикнула я. «У меня немного другие планы, я не домой». «Планы?» Мне стало смешно от самой себя. «Никаких планов у тебя и в помине не было. Ни на сегодня, ни на жизнь в целом. Я как слепой котенок, который не знал, что делать и куда двигаться дальше». «До встречи», – выпалила я и, развернувшись, направилась на выход. Я быстро шагала к автобусной остановке, которую увидела по дороге сюда. Чувствовала, как горят мои щеки. И не понимала, откуда берутся эти чертовы мысли и сексуальные грезы о Рустаме. Пока я стояла на остановке и пыталась привести чувства в порядок, приехал автобус. Посмотрела на табличку маршрута, по которому он следует, и поняла, что это знак. Автобус проезжал у южного кладбища, где был похоронен папа. С тех пор, как я покинула стены тюрьмы, очень хотела, но не могла решиться посетить его могилу. Он бы расстроился, узнай, кем стала его дочь. Я не знала, как расскажу ему о том, как и где провела последние годы, что сотворила с собой и своей жизнью. Я всегда была его гордостью, его надеждой, а в итоге превратилась в ту, с кем стыдно появляться в обществе. Сев в автобус, я проехала несколько остановок и вышла на нужный. Купила в цветочном магазине гвоздики и пошла на кладбище. Боль клешнями сжимала сердце. У папы была могила, куда можно было прийти, а у мамы нет. Мои родители не были преданы одной земле, как о том мечтала мама. Во время болезни она часто твердила: «Когда я умру, похорони меня рядом с отцом». Врачи сказали мне, что перевести ее тело из Польши на родину будет стоить огромных денег. У меня их просто не было. Я не посмела просить об этом Рустама, человека, чей отец погиб по моей вине и который приехал, чтобы передать меня правосудию. Я подписала нужные документы, и тело мамы кремировали. Из-за меня она навсегда осталась на чужбине. Могила папы была самая простая, с небольшим надгробным камнем. У нас не хватило средств даже на то, чтобы поставить ему достойный памятник. Я положила цветы на плиту, в груди защемила. Я вспоминала день его смерти. Утром он был полон жизни. Мы с мамой провожали его на работу, обещали приготовить на ужин его любимые баклажанные рулеты. Он, как обычно, поцеловал меня в лоб и, обняв маму, вышел из дома. Я сразу побежала к окну, чтобы помахать ему, прежде чем он выйдет за ворота. Папа обернулся у железных ворот, широко улыбнулся мне, послал воздушный поцелуй и вышел на улицу. А днем я узнала, что с ним произошел несчастный случай. Мне не сказали, что его больше нет, что смерть наступила мгновенно. Я ехала в больницу с работы и старалась вспомнить все известные мне молитвы. Мысленно договаривалась с Всевышним, чтобы он сберег моего отца, и ничего серьезного со здоровьем у него не случилось. Но когда вместо папы меня сопроводили на цокольный этаж к помещению с надписью «Морг», я покачнулась от ужаса. В этот момент все размылось и завертелось перед глазами. Меня не допустили к его телу. Сказали, что узнать его мне все равно не удастся. Взяли анализ крови, чтобы подтвердить родство и убедиться, что это действительно он. Я вышла из больницы, в голове стоял густой туман. Не до конца осознавая, что происходит, бесцельно бродила по улицам. Моросил мелкий ледяной дождь. Он бил меня по лицу, призывая очнуться, идти домой и сообщить обо всем маме. Но я не могла заставить себя вернуться и взглянуть ей в лицо. Не могла даже заплакать, потому что не верила в то, что папы нет. Я все набирала его номер и слушала, как бездушный голосовой автоответчик сообщает, что абонент находится вне зоны доступа. Вернувшись домой поздно вечером, я так надеялась, что застану там папу, что все кажется ужасной ошибкой, но услышала лишь истошный женский плач. Весть о том, что отец трагически погиб, дошла до мамы. У нас в доме собрались все соседи и знакомые. Похоронили его ранним утром. Дождь шел всю ночь. Даже погода скорбела вместе с нами. В тот день, когда его предавали земле, моя жизнь померкла. Смотрела, как земля поглощает его тело, и мне хотелось кричать. Хотелось остановить тех, кто засыпает его, но я не могла заставить себя открыть рот. Внезапность его смерти и мысль о том, какую боль он испытал от удара, сводили меня с ума. «Папа, ты теперь не один там, на небесах», — произнесла я, совладав с собой. «Мама так стремилась к тебе, что оставила меня здесь одну. Я в такой растерянности, папа. Я не знаю, как быть, не знаю, как жить дальше. Без вас все потеряло смысл». Я замолчала, понимая, что веду себя глупо, что спустя столько лет пришла к отцу на могилу и жалуюсь ему на жизнь. «Я так скучаю по тебе, так скучаю по маме. Прости, что не смогла похоронить вас рядом, но я уверена, ваши души воссоединились в раю». Как я ни старалась, не могла избавиться от кома в горле. Мне не удалось держать пелену слез, они давили на роговицу, пока не вырвались наружу. Я стояла и плакала, смотря на мрачный мрамор, что служил колыбелью отца. Его утрата – самая глубокая рана в моем сердце. Потеряв его, я потеряла себя. Сменились ориентиры и взгляды на жизнь. Я знала, что отец не одобрил моего поступка, но, несмотря на это, продолжала подсыпать лекарства муразу низами. И в итоге стала убийцей. Что бы папа сказал, если бы узнал, что теперь я рядом с сыном этого человека, а в моей груди к нему зарождаются чувства? Он сказал бы, что все это неправильно, что я должна уйти. «Каждый должен быть с человеком, равным своему положению», – однажды сказал мне он. И, посмотрев на его могилу, я дала слово, что обязательно найду способ начать все сначала и исчезну из жизни низами. Искореню в себе все глупые мысли и чувства. В дверь продолжают звонить, и агрессивный лай куна заставляет меня встать и пройти в прихожую. Как только пес слышит мои шаги, подбегает и начинает виться у ног, продолжая лаять. «Ну-ну, мальчик, сейчас узнаем, кто это!» – шепчу ему сквозь тупую боль в голове. Иду к двери без малейшего понятия, кто может за ней стоять. У Рустама из гостей бывают только Даниэла с Ариной. Никто к нему больше не приходит. Сам бы он воспользовался ключами. Может, забыл их? Открываю дверь и вижу перед собой миниатюрную девушку – светловолосая, в коротком облегающем платье и на высоких каблуках, которые придают ее маленькому росту плюс 10 сантиметров. Она держит в руках чехол, в котором обычно хранят одежду, и огромный прямоугольный кейс. «Привет, ну, наконец-то!» – мило улыбаясь, говорит она. «Ты же Дамла? Можно зайти? Я от господина Рустама». Справившись с удивлением, я пропускаю ее в прихожую. В голове начинает звенеть еще сильнее от непонимания. Кто она такая и зачем Рустам прислал ее? Почуяв чужого человека, Куна наступает в ее сторону и начинает агрессивно гавкать, обнажая острые клыки. Незнакомка бледнеет и жмется к стене. Я знаю, что вид Куна наводит ужас на многих. Сама была напугана при первой встрече с ним. «Я сейчас его запру», — говорю ей и, схватив пса, увожу его в одну из комнат. Когда возвращаюсь в гостиную, вижу, что девушка уже расположилась на диване. «Кто вы?» — спрашиваю ее без церемонии, подняв руки, начинаю массировать виски. «Головная боль просто убьет меня». Услышав вопрос, незнакомка вскакивает и оборачивается ко мне. Ее короткие волосы разлетаются в разные стороны от резкого движения. «Мигрень?» – спрашивает сочувственно, заметив мое состояние. Я не отвечаю ей. Раздражаюсь, что она проигнорировала мой вопрос. Но повторить его мешает боль. Страшно даже пошевелиться. Если так будет и дальше, я просто потеряю сознание. Подхожу к дивану и осторожно сажусь. Что за черт? «Почему так сильно болит?» Гостья берет в руку свою сумочку и лезет в нее. «Нашла!» – произносит она радостно и показывает таблетки. Шустро шагает в сторону кухонной зоны. Я наблюдаю за ней, отмечая, что она очень хорошо сложена, несмотря на свою миниатюрность. Девушка быстро находит бокал в ящиках и, наполнив его водой, приносит мне. Я запиваю лекарство. «Спасибо», – говорю тихо. «Но мне бы хотелось знать, кто вы и зачем Рустам отправил вас сюда». Ее губы растягиваются в снисходительной улыбке, а в глазах пляшут веселые огоньки. «Я Эда, стилист, дизайнер, визажист, все в одном флаконе. Но самое главное, что тебе стоит знать», — она заливается звонким смехом, видя мое вытянувшееся лицо. «Теперь я твоя лучшая подружка».